Шакуни. Если Хастинапур, столица Союза Хастины, был глазом мира, то Орлиный Гребень был его зрачком. Гребень, дом правящего царя Союза, представлял собой огромный и внушительный акрополь в центре розового города, венчавший гору, и казался настоящим пиршеством для изголодавшихся глаз. Из углов гребня поднимались 5 изящных шпилей. Их блестящий белый камень был отделан сияющими сапфирами, которые сверкали только на закате. Стройные арки, паря в небесах, переходили от одного шпиля к другому. Изготовленные древними, они были достаточно широкими и прочными, чтобы вместить целую армию. Мерцающие арки были единственными границами гребня. Старейший город во всем известном мире, одержимый законом и справедливостью, с любовью распахнул свои объятия для своих граждан. При условии, конечно, что ваши карманы были достаточно глубоки. В центре гребня расположился огромный купол с башнями из мрамора, облицованный полированным золотом. Золотые верхушки башен искрящимися узорами отбрасывали мириады солнечных зайчиков, придававших куполу неземную ауру. Так что не было ничего необычного в том, что мужчины и женщины, глядя на это чудо, созданное человеком, закрывали лица в благоговении, преклоняли колени в молитве, жмурились и плакали. А вот Шакуни чувствовал, что его тошнит. Улицы, ведущие к гребню, походили на полки, вырубленные в засушливом склоне холма. Из каждой поры тела мужчины сочился пот, а он все тащился и тащился к акрополю, цепляясь за любую тень. Но казалось, что у солнца были с ним свои счеты. Рукоять трости при каждом шаге врезалась в ладонь, а он все упрямо пробирался под арками гребня к куполу. Над длинными садами, простиравшимися по обе стороны дорожки и расчерченными солнцем на черное и желтое, роились пчелы. Солнце только взошло, но воздух уже раскалился. Грубая россыпь камней, угрожающих кинуться ему под ноги и заставить его споткнуться, лежала на тропинке, подобно пятнам оспы на лице девицы. Эта мощеная дорожка через розарий была единственным путем к покоям короля. И для Шакуни этот путь был очень опасным, так что он предпочел хромать по саду. Мягкая почва поглощала удары трости, и шаги причиняли меньше боли. Шагая, Шакуни сбивал тростью все бутоны роз, до каких только смог дотянуться. Бесполезные гребаные цветы. Он вздрагивал при каждом шаге, но уничтожение роз давало ему удовлетворение и силы, чтобы пройти через эту боль. Вдали он заметил несколько садовников-рештов, которые держались в тени, старательно не отводя глаз от земли. Шакуни усмехнулся. «О, эти немногие, кому даровано привилегия и благословение служить!» «Как хорошо, что в Арьяврате запрещено рабство», — сардонически подумал он. Правая ладонь уже болела от трости, когда он остановился в конце сада и вытянул шею, разглядывая стоящую здесь у края арку. Она была отлита из бронзы и увенчана огромным алым орлом Союза Хастины, чьи перья были украшены изящными чешуйками из черных опалов и огненных рубинов. «Похоже, что все драгоценные камни, награбленные в Гандхаре, попали на это уродство». Шакуни прошел сквозь арку, сплюнув у ее подножья. «Арка из цветов для слепца? Все равно, что предложение мне участвовать в бегах». Поднимающаяся лестница жестоко прервала его размышления о финансовой осмотрительности. Шакуни со знакомой злобой уставился на своего старого врага. Шаг за шагом. Лестница была врагом, с которым он часто сражался, а потому вся компания была хорошо спланирована. Сначала нужно было слегка вытянуть левую ногу, что отдавалось уколом в пояснице. Затем музыкально стукнуть по полу тростью, а потом вытянуть вперед правую ногу и пережить вечность боли, пронзающей правый носок, правую лодыжку и правую ягодицу. Преодолев через череду проклятий 20 ступеней, он споткнулся на 21-й. Трость дрожала в его руке. Шакуни напрягся. «Вот она, моя спутница, моя тень, моя жена!» «Вот она!» Боль обрушилась на него, как лавина. От резкого удара, казалось, вспыхнул позвоночник, и мужчина почти что рухнул из стены, заскрежетав зубами. Слезящимися глазами он смотрел на оставшиеся ступеньки. «Отлично! Значит, теперь я должен испытать эту агонию дважды!» — простонал он, вытирая нос тыльной стороной ладони. Рядом в изгибе башни было вырезано окно, выше самого высокого дворцового стражника. Шаку не выглянул наружу, прикрыв глаза рукой. Хастинапур раскинулся перед ним аккуратной сеткой домов, разделенных на сектора для наминов, кшариев и драхм, домов, где мог преклонить голову любой. Город, нарисованный среди карты прямых дорог, испещренных широкими квадратами. Эта часть города вокруг гребня называлась коронами. Короны были вырезаны из розового кварца, и красивые розовые дорожки, спускавшиеся вниз вокруг выложенных кварцем аллей, превращали Хастинапур в палитру из красных, розовых и сиреневых пастельных тонов. Даже сады казались идеальными. Хастина была одержима порядком. Лозы, деревья и цветы в коронах подчинялись четкому замыслу, и от этого короны казались местом наивысшей красоты и покоя. Но Шакуни знал, что скрывается за этим фасадом. К тому времени, когда он добрался до этажа, где располагались комнаты царя, он чувствовал себя так, словно взобрался на вершину. «Я так жалок!» Его прибытие ожидало лишь старый гвардеец короля Ахира. Евнух всегда выглядела устрашающе, независимо от того, насколько возвышенным было ее окружение. За свою жизнь она охраняла трех королей Хастины. Светлокожая и беловолосая, она, едва заслышав шаги Шакуни, повернулась к нему лицом. Калека всегда задавался вопросом, удосужились ли Ахира и Белый Орел когда-нибудь поговорить о своих неудовлетворенных желаниях. Ну а с другой стороны, ему ли говорить о желаниях? Дом Кауравов давным-давно об этом позаботился. «Господин Шакуни, вы опоздали», — обронила Ахира. Шакуни посмотрел вниз на свою искалеченную ногу, затем на лестницу и пожал плечами. «Король сейчас занят в своих покоях». Шакуни хорошо разбирался в намеках и оттенках, а потому сейчас он лишь прищурился, как бы спрашивая, «Ты хочешь, чтобы я объяснил, что я могу сделать с твоим приемным сыном?» Она, должно быть, поняла намек, потому что слегка поклонилась и сказала, «Но вы можете войти». «А вот это больше похоже на правду». «Ты слишком добра», — проскрежетал Шакуни. «Союз благодарен тебе за твою самоотверженную службу». И, сказав это, самый страшный человек в Союзе вошел в покои короля. Шакуни молча стоял между двумя светильниками, не тронутый светом ни одного из них. Это было странное чувство — смотреть, как трахаются другие люди. Возможно, к этому даже примешивалась какая-то нотка ностальгии. Как много времени прошло с тех пор, как к нему нежно прикасалась женщина. Прошли десятилетия, но он ожидал, что короли будут трахаться по-королевски, с королевской важностью и соответствующими звуками. Но вот он, король Хастины, прямо перед ним, хрюкает, как свинья в сточной канаве. Шакуни терпеливо подождал, пока слепой дурак схватит левую грудь куртизанки и присосется к ней, как изголодавшийся медведь к сотам. Шакуни давно научился отделять свой разум от того, что поэты называли сердцем. Он думал о себе, как о поверхности, лишенной ряби. Так было легче наблюдать, как Дхритараштра буквально пожирает женщину, когда покой царицы находится в пределах слышимости. Он должен был испытывать гнев, даже ярость, но на самом деле он чувствовал только радость за царицу. «Пусть лучше страдает шлюха, чем ты, сестра». «Сделай все, что можешь, детка. Я подарю тебе много ублюдков, обещаю». Дхритараштра положил руку ей на голову и нажал на нее. По большому счету, царю следовало бы научиться следить за своим языком, особенно в кровати, но сейчас это не имело никакого значения. Секс в его самой безусловной форме был самой полезной вещью, которую можно было купить за золото. «Детей», — выдохнул он, — «которые займут в нашей армии лучшие чины». Шакуни молча наблюдал, как куртизанка окутывает слепого царя волнами экстаза. И в этот миг ее невозмутимые глаза встретились с глазами Шакуни. Из ее горла продолжили вырываться музыкальные стоны, а лицо совершенно не изменилось. Она мрачно кивнула Шакуни, и тот ответил ей тем же. «Невелика разница между сексом и управлением государством», — подумал он. «Сейчас он мог бы запросто убить царя. Куртизанка работала на него, ее сын учился на картографа в Такшашеле. Сделать женщину шпионкой совсем несложно. Нужно просто воспитать ее детей». Так что это была благотворительность и заговор в одном флаконе. Но Дхритараштра был всего лишь инструментом, который можно было использовать для уничтожения Союза, его истинного врага. Ворчание Дхритараштры достигло максимума. Он вцепился в волосы женщины. Бесшумный, как тень, Шакуни выскользнул из комнаты. Пока он ждал в прихожей, бледное мерцание привлекло его взгляд. Даже люстра над головой бледнела по сравнению с драгоценностями, украшавшими корону Дхритараштры. Рубины короны, стоявшие на украшенной резьбой гранитной плите, сияли неземным очарованием. «Ах, точно, помню!» После того, как веданский священник сказал Дхритараштре, что солнце в его гороскопе гневается, царь приказал убрать все изумруды, топазы и бриллианты, которыми веками украшали корону кауравов, и заменить их рубинами. Шакуни сравнивал эту корону с короной императора Юга, которого он видел на турнире 3 лета назад. Голову императора венчала простая железная полоска, и ее единственным украшением была резьба в виде лиан. Греки были еще скромнее. Единственное положительное качество этих богом забытых млечха. Их архонт Калявон носил венок из оливковых листьев. Только речные земли наслаждались показухой. Глупцы, королем делает не то, что на короне, а то, что под ней. Подволакивая хромую ногу, он вышел на балкон. Перед ним до горизонта простиралась древняя хостина, прорезанная розовой стеной окружающей короны. Если бы эта стена могла остановить взгляд, ибо какой бы красивой ни была девушка, она все равно срет той же мерзостью, что и прокаженной. Хастинапур не был исключением. В тени розовых стен корон расположились гнойники убогих вонючих домов воронов. Район, где, лелея ложные надежды на лучшую жизнь, жили в одноэтажных лачугах Решты. Район, сравнимый с котлом, кипевшим червями и болезнями. С тех пор, как царевич короновал этого выскочку Карну верховным магистром Анга, стали поступать сообщения о том, что низшие в воронах начали массово собираться, и на этих собраниях их было больше, чем хотелось бы. Например, на прошлой неделе 2 рештов осмелились, вопреки закону, принять участие в церемонии в храме Прокиони. Конечно, это было кощунство, но то, как с ними поступили Намина и Кшари, было чрезмерным. Шакуни мог бы устроить пытку этих рештов и узнать их планы, узнать, из кого состоит их организация и насколько правдивы слухи о воскрешении красных клинков, ибо Шакуни был не только единственным выжившим братом королевы, но и мастером мира Союза. Разумеется, для принца Гандхара это было падение. А вот для военнопленного, подыхающего от пыток, несомненно, повышение. Все дело в том, как посмотреть. И все же, как облегчить себе работу? Виновные были линчеваны, и в городе вновь наступил комендантский час. Но все, что сейчас было на руках у Шакуни, это лишь кучка перепуганных торговцев. Драхмы, живущих в воронах, где гетто рештов, как грибы вокруг лотосов, случились вокруг небольших фабрик, принадлежащих знати. Они такие жалкие. Конечно, божественное установление касты было настоящей чепухой. Пусть Намины и говорили, что каста дается за грехи из прошлой жизни. Шакуни знал, что весь этот замысел был более изобретательным. У кастовой системы была своя цель, позволяющая построить грандиозную конструкцию, основанную на простейшем лесном явлении – пищевой цепи. Если бы не было рештов, вокруг столпились бы трупы, и зловоние поглотило бы королевство. Без них некому было бы обрабатывать землю, чистить конюшни и выполнять поручения своих хозяев. Если бы не было жрецов-наминов, кто бы совершал жертвоприношения? Души умерших вовлекались бы в новое рождение и заслужили гнев ямы, привратника загробной жизни. Кшарьи защищали, управляли и правили. И, конечно, владели землями. Драхмы торговали. Все они были частью колеса, спицей, прикрепленной к ободу в определенном месте. Если спица сломается... Теперь меня потянуло на гребаную философию. Слепой царь, ковыляя, вышел наружу. Рукава халата, который он носил поверх широких шаровар, украшали золотые завитки. Талию обвивал пояс, усыпанный бриллиантами по всей длине. «Для слепого вы сияете, как солнце, ваша светлость». Высокий, крепкий, загорелый, Дхритараштра Каурава мог бы стать мечтой любой девушки, но все портили его темные безжизненные глаза. «Ах, господин Шакуни!» — принюхался Дхритхараштра. «От тебя пахнет чем-то новым». «Новая припарка, ваша светлость, от боли. Ну, конечно, конечно». Дхритхараштра неловко рассмеялся и лениво сел на диван, положив ноги на низкую атаманку, которая, как всегда, находилась на своем месте. Царю не надо было ощупывать предметы в комнате, чтобы найти, где что находится. Он великолепно все это знал. Но какое-то странное мгновение Шакуни вдруг задумался, как забавно было бы переставить мебель. «Получилось бы тогда у тебя поважничать». «Я хочу обсудить ситуацию в Анге, Шакуни». «Ах да, отравление Пракара Мардина прошло не столь гладко, как хотелось. К несчастью, там был господин Карна, этот проклятый Решт». Шакуни понятия не имел, как столь тщательно продуманные планы вообще могли пойти наперекосяк, да еще и столь странным образом. «А как насчет покушения на Карну? Ты веришь в это?» «Похоже, что царевна Пханумати действительно нашла господину Карну раненым, но я не слышал о свидетелях, которые могли бы рассказать, что он перенес на скамье подсудимых». «Разумеется, их нет. Говорю же тебе, Шакуни, я не доверяю этому Решту. Он вместе с калинганцами пытается вырвать Ангу из моих рук. Но господин Карна тоже подданный союза, ваша светлость. И вдобавок самый одаренный воин, союзник царевича. Не называй его господином, он еще не помазан на престол. Может, конечно, он и опытный воин, копье можно использовать как трость, но его природа от этого не изменится. Ты и сам знаешь, что рештам нельзя доверять, мы им не нравимся». «Действительно, с чего бы это?» — мрачно подумал Шакуни, а царь продолжал. «Однако лучше не вставать между Дурьотханой и его щенками. Я уверен, что со временем его очарование ими пройдет. Но не спускай глаз с Карны, используй своих туманов». «Разумеется, ваша светлость». «Превосходно!» Глаза от Дхритхараштры искали лицо, которое он не мог видеть. «Значит, с Ангой все будет в порядке?» «Если можно так выразиться, ваша светлость. Естественно, тогда ставить Карну на высокую должность Анги было столь же неразумно, как и сейчас. На данный момент мы назначили временным верховным магистром двоюродного брата Пракара, тоже Мардина. Когда в порт вернется мир, мы сможем выбрать, какой вариант нас устраивает». «Да, да, это мудро. Анга слишком важна для Хастины. Я не допущу, чтобы в меру записали, что Союз потерял этот порт в мое правление». Панду завоевывал территорию за территорией и не ставил туда достойных губернаторов. И теперь, когда эти земли вышли из-под контроля, весь мир обвиняет меня в их утрате. «Это терновый венец, ваша светлость», — вздохнул Шакуни. «И в самом деле, я рад, что ты на моей стороне, Шакуни. Что-то еще?» «Еще одно дело», — Шакуни понизил голос до зловещего шепота. «Все так, как я и подозревал, ваша светлость». «В Совете Ста идут разговоры о вызове Махасабхи». Союз Хастины отличался от империи Магадх. Магадх поглощал завоеванные государства. У провинции Магадха не было своих флагов и своих армий. Правители различных регионов Магадха служили по воле императора. А вот Союз был федерацией, образованной из царства основателя Хастины, царства Мадра, царства Гандхар, царства Триагарта и городов-протекторатов Сиви, Матиса, Варнаврат и Анга. Кодексы Хастины предоставляли царю огромные полномочия, и все же союзом в основном управлял Совет Восьми, состоящий из наследника престола, магистра кораблей, магистра мира, главнокомандующего армией, магистра законов, двух магистров доходов и налогов и великого Ачарьи, предложенного меру. Обычно половину этих должностей занимали представители вассальных государств. Обязанностью Совета Восьми было сдерживать власть царя, поскольку, хотя царь, используя свои полномочия, и мог отдать любой приказ, тот мог быть отменен большинством голосов в Совете Восьми, при условии, что присутствовали и голосовали все. Но во времена погибели люди заметили, что власть Совета Восьми тоже может стать тиранической. Поэтому добрый царь Яяти сформировал Совет Ста, состоящий из знатных мужчин и женщин Союза. Они были уполномочены от имени Союза собирать налоги с простых людей, арендовавших их земли. А еще они представляли простой народ и могли донести свои жалобы до царя, но почти никогда этого не делали. Но не потому, что в Союзе была райская жизнь, а потому, что вся сотня, по сути, была ленивыми ящерицами. Они как хотели вершили суд в землях, которыми управляли, а царь и Союз закрывали на это глаза, пока поступали доходы. «Махасабха! Но зачем во имя Вайю?» — вскинулся Дхритараштра. Возможно, он был прав, призывая имя бога ветра, божества-хранителя Хастины. Члены Совета Ста Хастины играли ту же роль, что и Сенат Матхуры. Если бы голосование имело значение, Кришна не позволил бы его провести. Важно, как считают, а не как голосуют. И последние 100 лет Совет Ста и не голосовал. Но для политики Хастины это были интересные времена. Законы давали сотне право созывать Махасабху, великое собрание, всякий раз, когда возникал формальный спор о престолонаследии. Стоило поднять такой вопрос, и нищая знать становилась пиратом, и каждый голос становился их военным кораблем. Когда Дхритараштра воспротивился тому, чтобы его младший брат Панду занял трон Союза Хастины, именно угроза Махасабхи разрешила кризис престолонаследия. Махасабха означала бесконечный круг взяток, убийств, отравлений, обещаний, предательств. А Дхритараштра в этом совершенно не разбирался. «Они хотят разрешить спор о престолонаследии, призвав госпожу Кунти рассказать свою историю, чтобы все люди знали, что царевич Юдхиштир – старший из сыновей вашего брата, старше вашего сына и потому законный наследник трона Союза». «Это невозможно! Нет никакого спора о правопреемстве». Дурьотхана — единственный наследник. Брата Вайю, это ужасно. Мы оба знаем, как после богохульств Дурьотханы проголосуют сотни. Но я все еще жив, и пока царь жив, Махасабха может быть вызван только им. И в самом деле, ваша светлость, я просто пытаюсь представить, что могут замышлять ваши враги. Точнее, что я сказал врагам замышлять. Может быть, они назовут вас простым регентом, медленно протянул Шакуни, стараясь произносить эти слова так, чтобы они шли в тон с румянцем, разгорающимся на щеках Дхритараштры. «Законы могут быть искажены, и сперва они означают одно, а затем другое, и вашей светлости это хорошо известно. И прежде чем вы поставите меня в тупик своим толковым изложением кодексов, ваша светлость, а я знаю, вы на это способны, прошу вас, скажите мне еще раз, кто должен был сесть на трон Хастины?» «Ваш брат, король Панду, или вы сами?» «Шакуни», — зловещим голосом сказал Дхритараштра, — «действуй осторожно. Панду, да будет его душа свободна, был мне дорог. Он не хотел быть королем. Моя слепота, мой брат...» «Ваша светлость, я бы никогда не предположил ничего иного. Я знаю, ваш брат был святым». Шакуни сам был удивлен легкостью, с которой ложь слетела с его губ. «Но со всем уважением, ваша светлость, я слышал, что знать и священники тайно встречаются с госпожой Кунти. Похоже, что жена вашего покойного брата устраивала празднество». «Проведение праздников госпожой Кунти, совпадающее с мирной миссией царевича Дурьотханы Ванги, кажется странным». «Довольно!» Дхритараштра вскочил на ноги, отшвырнув в сторону атаманку и, взмахнув рукой, прорычал. «Нет никакого заговора! Во время фестиваля Прокиони празднества являются обычным делом. Если бы было что-то иное, сестра Кунти обратилась бы ко мне напрямую. Когда Панду отрекся от престола и ушел жить в лес, разве я не посылал ему и двум его женам припасы, чтобы помочь им перенести это испытание? А после его смерти, когда Кунти вернулась со своими сыновьями, разве не я заботился о них, как о своих собственных?» «Юдхиштир — двоюродный брат Дурьотханы. Он младше моего сына. Этот мальчишка родился в лесу, где нет никаких записей, и нет способа доказать обратное». Шакуни склонил голову. «Это великолепно, ваша светлость». Разум царапнула идея сказать Дхритараштре больше. «Могу ли я обратиться к вам как к другу, как к брату, а не как к хозяину мира?» «Ты знаешь, что я всегда прислушиваюсь к твоим словам и доверяю тебе, Шакуни». «На турнире героев, до того, как появился Решт, когда ваши сыновья в черном сражались под гербом Хастины, сыновья вашего брата, одетые в красное, несли свой знак незаконнорожденных. Думаете, это осталось незамеченным?» Символом Хастины был красный орел на фоне черного неба. «Сыновья Панду», — продолжил Шакуни, «либо наняли, простите меня, художника слепого к цветам, либо они намеренно появились под знаком черного орла на красном небе. Теперь сотня разделена на черных и красных». «Это разговоры о гражданской войне, Шакуни. Мы говорим об одной семье. Кровь Куру течет в наших жилах. Они двоюродные братья. Черный, красный. Я, в отличие от тебя, не вижу цвета. Для меня это всего лишь слова, и так должно быть». «А потом, ваша светлость», — как ни в чем не бывало, продолжил Шакуни, — «Ачарья Крипа одолжил мне интересную книгу об обычаях Дикого Востока. Там считается почетной практикой обычай, когда вдовы прыгают в погребальные костры своих мужей. Для нас это варварство, но это заставляет меня задуматься. У царя Панду было две жены — Кунти и Мадри. Но госпожа Мадри, благослови ее душу Вайю, была родом с Запада, и все же именно она добровольно умерла на его погребальном костре. Какая мать добровольно убьет себя и бросит своих сыновей-близнецов на попечение жены и соперницы, презирающей ее? Меня мучают эти вопросы, ваша светлость. Если кто-то и должен был пожертвовать своей жизнью, хотя я, конечно, не говорю, что кто-то должен, так это старшая жена. Госпожа Мадри была младшей, ей было всего 16. И все же она мертва, а госпожа Кунти здесь». «Ты выдвигаешь серьезное обвинение, друг мой. Можешь ли ты доказать, что хоть одно слово из этой басни – правда?» «Нет? Хорошо. Она уже рассказала свою историю в суде, и не нам подвергать сомнению ее правдивость». «А под вачанам, ваша светлость?» «Вачаны запрещены, Шакуни. Их Хастинапур никогда так не позорил женщину. А для той, что является членом царской семьи, это и вовсе слишком». «Достаточно, Шакуни. Я не желаю больше этому потакать». «Двое моих сыновей, Дурьотхан и Душашан, и пятеро сыновей Панду, Юдхиштир, Бхим, Арджуна, Накула, Сахадев – будущее нашего союза. Хочешь допросить мать-царицу? Делай это на свой страх и риск, но помни о наказании за неудачу. В случае нее к тебе отнесутся как к любому другому. Законы Хастины написаны на камне и применяются ко всем одинаково. Ты знаешь, что написано под орлом. Закон превыше всего». Даже если какой-то горожанин по твоей воле и решится допросить члена царской семьи, есть процедура, которая тянется 7 лет. И он глубоко вздохнул. Махасабха – дорогостоящее занятие, если даже не говорить о том, насколько он утомителен. Война между Мадхурой и Магадхом разрушила царство. Так что я не стал бы беспокоиться о том, что несколько мелких правителей соберутся, чтобы обсудить, кто мой наследник». «Значит, мы ничего не будем предпринимать?» — сверкнув глазами, спросил Шакуни. Дхритараштра молча пригладил бороду, а затем спросил. «Хорошо, развлечемся. Что ты предлагаешь?» «Почему бы не короновать Юдхиштира, верховного магистра Варнаврата?» Он буквально подталкивал Дхритараштру к этой мысли. Внезапно царь, улыбнувшись, кивнул. «Он компенсирует ущерб, нанесенный назначением Карны, и удержит Юдхиштира подальше от Хастины. Варнаврат не особо важен. Мы убьем двух зайцев одним выстрелом». «Великолепная идея, Шакуни. Юдхиштиру это тоже понравится. Он добивался, чтобы я возложил на него больше ответственности. Я попрошу твоего друга Пурачану перестроить там особняк, чтобы с комфортом разместить моего племянника». «Юдхиштир не такой дурак, как ты. Он понимает, что будет скорее заложником, чем верховным магистром. Займись этим прямо сейчас, чтобы Юдхиштир не узнал об этом и не помешал». «Я слышал, что сын госпожи Мадри, этот мальчишка Сахадев, настоящий змей, когда дело касается закона». «А что насчет его братьев?» — тихо спросил Шакуни. Царь отмахнулся от него. «Они последуют за Юдхиштиром в Варнаврат. Я бы не беспокоился о других сыновьях Шакуни, они совершенно не важны». «Действительно, зачем тебе это? Арджуна — лучший лучник во всем царстве, Бхим — сильнее всех, Сахадев — лучший ученый-законник, а Накул — красивейший из людей, способный мгновенно стать победителем своем вара. Действительно, зачем беспокоиться?» «Как пожелает ваша светлость», — сказал Шакуни. «Хорошо. А как продвигается подготовка к браку царевича Дурьотхана с царевной Пханумати? В эти неспокойные времена этот союз между Калингой и Хастинапуром очень важен. Чем быстрее у Дурьотхана родится сын, тем лучше». «Все в полном порядке, ваша светлость. Царевич Дурьотхана и Решт вернулись с границ Хастины и скоро будут здесь. Но опять же, я хотел бы возразить... Да-да, я знаю, что Калинга не принесет никакой силы союзу, что она связана с империей Магадх, но мой сын любит эту девушку. Иногда надо следовать желаниям молодой крови. И она переменила его. Я возношу благодарность у алтаря Пракиони за то, что эта девушка не Решт, а царевна из рода Кшарьев. А теперь ступай, Шакуни. У меня впереди долгий день, и я должен отдохнуть». «Как прикажете, ваша светлость». Король вернулся в свои покои, где его ждала куртизанка. Шакуни улыбнулся и, прихрамывая, вышел. Где-то выиграешь, где-то проиграешь. Женитьба с царевной Калинги была безумием, но сейчас он должен был с этим смириться. Он и представить себе не мог, что Дурьотхана влюбится. Любовь подобна дождю, который одинаково падает на кактусы и лилии. Как бы то ни было, Калинга была слишком далека, а значит, не могла участвовать в его планах. На всех остальных костях выпали шестерки. В конце концов, именно он подкупил наиболее уязвимых членов Советов Ста, заставив их затронуть тему восхождения Юдхиштира. Да и половина той знати, которая обратилась к Юдхиштиру, убеждая его заявить о своих правах, была послана им. Шаку не знал, что нужно что-то значимое, чтобы вынудить Юдхиштира перейти в наступление. Ссылка в Арнаврат была как раз тем, что нужно. Выходя наружу, Шакуни вновь подумал о слепом царе. «Болван, ты должен был искалечить и мой разум, когда у тебя был такой шанс. Ты должен был... А, эти гребаные лестницы!»